Глава вторая. Подглавка первая. К числу наших родных, не очень близких, принадлежало и семейство Яньковых, живших в Москве. Они доводились нам родственники по Татищевым, именно отец моего прадеда Василия Никитича, Никита Алексеевич, имел еще брата Федора Алексеевича, бывшего комнатным стольником царицы Параскевы Федоровны, невестки Петра I. Сын Федора Алексеевича, Иван Федорович, двоюродный брат моего прадеда, был женат на Степаниде Алексеевне Новосильцевой и имел сына Семена Ивановича и двух дочерей, Анну Ивановну и Марию Ивановну, которые доводили, стало быть, бабушке Евпроксии Васильевне троюродными, что по нашим понятиям о родстве считалось еще не очень дальним родством. Примечание. Царицы Параскевы Федоровны, невестки Петра I. Царица Прасковья Федоровна, урожденная Салтыкова, 1661-1723, с 1684 года жена царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны. Василий Никитич с Иваном Федоровичем был дружен, и когда он служил в Сибири, при горных заводах и был губернатором в Оренбурге, то присылывал ему разные гостинцы, персидские ковры, китайскую посуду и тому подобное. Многое из этого я еще застала. Бабушка считалась родством с его детьми. Вот старшая-то дочь Ивана Федоровича и вышла замуж за Александра Даниловича Янькова. Яньковы были родом из Македонии, откуда их предок выехал от турецкого утеснения и поселился в Польше. Их было несколько братьев. Один остался в Польше и назывался Яньковский, другой брат ушел в Венгрию и стал писаться Янькович, а двое из них, Иван Васильевич и Федор Васильевич, прибыли в Россию при царе Федоре Алексеевиче. Федор был очень ученый человек и потому был принят в Московскую славяно-греко-латинскую академию и, постригшись, стал называться Феодосием Яньковским. Сноска. Подробности о жизни Преосвященного Феодосия Яньковского смотри в книге Чистовича «Феофан Прокопович и его время». Примечание. Был очень ученый человек, стал называться Феодосием Яньковским. Об этом периоде жизни бывшего польского шляхтича Федора Яньковича, будущего Феодосия Яньковского, Чистович писал. По какому побуждению вступил он в монашество, неизвестно, но какая-то тень лежит на первых годах его монашества. В проезд государя через Новгород Феодосий умел обратить на себя внимание Петра, и это произвело в его судьбе роковой переворот. Внимание государя надмило его против своего архипастыря, к которому Феодосий, забыв его благодеяние, начал относиться с гордостью и презрительностью. В конце 1767 года Иов отправил его в Москву за типографией Симеона Полоцкого, а государь послал его в Санкт-Петербург, поручив ему осмотреть церкви и духовенство новозавоеванных городов. В бытность в Петербурге он первенствовал в некоторых важных духовных церемониях. В 1710 году он обручал и потом венчал племянницу государеву, великую княжну Анну Иоанновну, с курлянским герцогом. В 1712 году Феодосий определен архимандритом новооснованного Невского монастыря. Находясь постоянно подле государя, Феодосий делался ближайшим советником его по церковным делам, скоро понял свое положение, вошел в мысли Петра и сделался для него необходимым человеком. Чистович, страница 74-78. Он был потом при Петре I новгородским архиереем, короновал Екатерину I, был членом Синода, и ежели бы Прокопович не повредил ему, может быть, он был бы и митрополитом после Еворского. Примечание. Быстрое продвижение Феодосия Яньковского при Петре I, его чрезвычайное родение о нуждах Невского монастыря в ущерб многим другим монастырям, участие его в 1718 году в деле отрешения Причта Петропавловского собора в связи с делом царевича Алексея, а также его неуживчивость, заносчивость, надменный тон и властительское вмешательство в чужие дела, все это повело к тому, что он оттолкнул от себя всех и нажил себе врагов всюду, между светскими и духовными, знатными и простыми, в белом духовенстве и монашествующем. Как пишет далее исследователь, он попросил Петра отпустить его на покой, на безмолвие. Чистович, страница 78-83. Вместо увольнения на покой Петр приказал поставить его в новгородские архиепископы, а с утверждением синода назначил его, из уважения к его летам и заслугам, первым синодским вице-президентом. Чистович, страница 83. После Еворского имеется в виду митрополит Рязанский и Муромский Стефан Еворский, в миру Симеон, 1658-1722. Но Феофан, который сам, кажется, метил на это место, опасался его, подыскивался под него, перетолковывал его слова и действия, не в его пользу наводил императрицу Екатерину I на гнев и добился, наконец, что его лишили архиерейства и даже монашества и сослали куда-то в Архангельск, в монастырь. Примечание. Ежели бы Прокопович не повредил ему в монастырь. О соперничестве между Феодосием и другим любимцем Петра, архиепископом Феофаном Прокоповичем, 1681-1736, поначалу как будто бы и не было речи. Исследователь пишет, Феодосий и Феофан согласно действовали в одном направлении, и в этом направлении сходились с государем. С Феодосием Феофан был уклончив, уступал ему повсюду первенство и во всем преимущество. Но зато Феофан первенствовал повсюду, где нужна была живая речь, ораторский талант и ум широко образованный. Чистович, страница 88-я. Позднее при Екатерине I соперничество между ними приняло острейшую форму и привело к вражде, проявившейся в обоюдных подкопах и доносах. В 1725 году Феофан приписал Феодосию бунт и заговор и подал на него донос, повлекший арест соперника. Мая 11-го уже подписан был указ о Феодосии с объявлением его преступлений. Указ этот составлен был Феофаном с преувеличением и искажением многих подробностей суда и следствия над обвиняемым. 12 мая публично с барабанным боем обнародован был приговор над Феодосием, чтобы вместо заслуженной смертной казни сослать его в дальний монастырь, именно в Карельский, в устье Двины, и содержать там под караулом неисходно. Чистович, страница 167. В 1724 году положение Феодосии из-за открывшихся дополнительных обвинений ухудшилось, было приказано посадить его в каменную келью наподобие тюрьмы, где он и умер. Погребение первоначально было произведено здесь же, в монастыре. Вскоре было совершено перезахоронение в монастыре Кирилла Белозерском. Чистович, страницы 178-179. Брат его, Иван Васильевич, имел сына Даниила, который поступил при Петре I в военную службу и начал называться, в отличие от других своих родственников, Яньковым. Он был женат на Дмитриевой, Анне Ивановне, служил при дворе императрицы Анны, сперва помощником гоф-интенданта, строил Анниговский дворец, за что был пожалован в майоры и потом сделан гоф-интендантом, и, несмотря на опасное положение при дворе в то время, когда ужасный любимец Анны Иоанновны Берон делал, что хотел, он, однако, удержался на своем месте до конца жизни, скончался в Петербурге в 1738 году и был положен в Александро-Невском монастыре. Сноска. Мать Анны Ивановны Дмитриевой, Евдокия Никифоровна Бартенева, дочь Никифора Ивановича, была замужем два раза. В первый раз за Иваном Юлиевичем Дмитриевым, дочь Анна, во второй за Василием Ивановичем Горским, сын Василий. У Никифора Ивановича был еще сын в иночестве, Иоиль. Сестра Никифора Ивановича Дарья была за Яковом Кошелевым. Двое детей, сын Дмитрий, дочь Ирина. За Константином Дмитриевичем Ясауловым три сына, Давид, Иосиф, Федор. Примечание.

отдавали рано замуж. Сказывали мне, что матушкина мать, княжна Мещерская, была 12 лет, когда выходила замуж. Женившись на Татищевой, Яньков попал в очень знатное родство. Родная тетка его тещи, Марья Яковлевна Новосильцева, была знаменитым человеком Григорием Строгановым. Следовательно, все Строгановы, Григорьевичи, Николай, Александр, Сергей, сколько их там было, приходились Анне Ивановне двоюродными дядями. А другая Новосильцева, Марья Ионишна, двоюродная ее тетка, была за адмиралом Александром Ивановичем Головиным, тоже в свое время люди со значением. Примечание. Знаменитым человеком Григорием Строгановым. Звание именитых людей было присвоено новгородским выходцам Строгановым при царе Михаиле Федоровиче за их огромные, около 4 миллионов рублей, пожертвования. Очевидно, речь идет о графе Григории Дмитриевиче Строганове, 1656-1715. Несколько лет спустя внучатые сестры Анны Ивановны, баронессы Строгановы, сделали прекрасные партии. Одна вышла за родного племянника императрицы Екатерины Скавронского, другая — за Голицына, третья — за Долгорукого, сына известной схимницы Нектарии, дочери Шереметьева Бориса Петровича. Примечание. За родного племянника императрицы Екатерины Скавронского. Ошибка. Нужно двоюродного брата. Речь идет о Мартыне Карловиче Скавронском, 1714-1776, женатом на баронессе Марии Николаевне Строгановой. За Долгорукого, сына известной схимницы Нектарии. Речь идет о М.И. Долгорукове, умершем в 1794 году. Он был женат на Анне Николаевне Строгановой, умерла в 1813 году. Имя Нектарии приняла в монашестве дочь Шереметьева Наталья Борисовна, 1714-1771, последовавшая за своим мужем, князем Долгоруковым, Сибирь. В Березове ее муж был арестован по доносу своих врагов и отправлен для повторного суда в Новгород, где и был казнен в 1739 году. Княгиня, вырастив детей, стала монахиней Киевского Флоровского монастыря. В 1815 году была напечатана повесть С.Н. Глинки «Образец любви и верности супружеской или бедствия добродетеля Натальи Борисовне Долгоруковой, дочери фельдмаршала Шереметьева, супруги князя Долгорукова». Ей же посвящена одна из дум Рылеева, открывающаяся словами: «Княгиня Наталья Борисовна, дочь фельдмаршала Шереметьева, знаменитого сподвижника Петра Великого, нежная любовь к несчастному своему супругу и непоколебимая твердость в страданиях увековечили ее имя». Смотри «Рылеев, Думы, Москва, 1975 год, страница 88-я. В 1828 году появилась отдельным изданием поэма Ивана Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая». «Кто не знает истории сей достопамятной женщины в летописях наших», писал о своей родной бабке поэт Долгоруков. «Кому неизвестны подвиги мужественного ее духа, героическая жизнь и кончина ее? Кто не прослезится, читая собственные ее записки о себе, ссылки мужа ее и общем пребывании ее с ним в Сибири?» Речь идет о своеручных записках Долгоруковой, опубликованных в 1912 году, рукопись которых хранилась у Долгорукова, И.М. Имя ее и подвиги заслуживают по справедливости вековечной памяти, доколе не потеряется вовсе почтение к высоким добродетелям, к изящным подвигом души и сердца, и доколе лучи истинного христианского света будут озарять ум и сердце россиян, прилепленных к древнему своему отечеству и умеющих ценить деяния предков своих. «Капище моего сердца», страница 267-268, подробнее смотри Корсаков, страница 141-164.

А там скотники, скотницы. Право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по 200 человек прислуги, ежели не более. Теперь и самой-то не верится, куда такое множество народа держать. А тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло. Это, я думаю, потому что все было свое. И хлеб, и живность, и все припасы. Все привозилось из деревень. Всего заготовляли помногу, стало быть, и содержание стоило недорого. А жалование людям платили небольшое. Сапоги шили им свои мастера, платье тоже, холст был не купленный. В то время как матушка Александра Даниловича скончалась, это было в начале января 1751 года в Москве, он был с женой в Петербурге. Известие пришло к нему на шестой день. Он два дня прособирался еще, служил в то время провиантмейстером. Стало быть, и отлучиться без отпуска нельзя. Поехал с женой в Москву и приехал уже на 11-е сутки после ее кончины. Хоронить дожидались. Поблизости их дома от Никитского монастыря там и схоронили. Отпевал и сорочины правил преосвященный лев из рода Юрловых. Он жил тогда в Москве в каком-то монастыре на покое после тех скорбей, которые он испытал. Вот что о нем мне рассказывали люди достоверные, помнившие его. Он был сын нижегородского дворянина и назывался Лаврентием. Примечание. Отцом Лаврентия Юрлова был Михаил Матвеевич Юрлов, помещик в Нижегородской губернии в Курмышском уезде, в селе Сомове. Чистович, страница 282. Родители его оба умерли, и он остался сиротой. Сроднили были ему Троекуровы или из жалости, но почему-то один из князей Троекуровых взял его к себе в дом и воспитывал вместе со своими детьми. Потом Лаврентия записали в полк, и он был в походах, но вдруг он задумал идти в монахи и постригся. Был после того архимандритом и, наконец, был сделан воронежским архиереем. Примечание. Сроднили были ему Троекуровы в походах. Чистович пишет, Лаврентий в юных летах остался сиротой и взят на воспитание в Москву, в дом боярина князя Ивана Борисовича Троекурова, и воспитывался вместе с сыном его, Троекуровым. По достижении зрелого возраста он ходил вместе с ним в качестве волонтера в походы два раза под Азов и под Ругодев. Чистович, страница 282. Но вдруг он задумал идти в монахи и постригся. Чистович приводит по этому поводу анекдот, почерпнутый им из деяний Петра Великого. Как молодой паж вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, Юрлов, бывший с нею на ассамблею у голландца Гоппа, скрыл серебряный кубок, из которого пил государь Петр Алексеевич. И царица, жалея пажа, закрывая от гнева царского, дала ему денег и посоветовала спасаться, как знает. Юрлов пропал без вести, а царица приняла на себя выговор и гнев царский. Между тем престыжный и напуганный паж ушел в монастырь и постригся под именем Льва. Чистович, страница 282. Был после того архимандритом и, наконец, был сделан воронежским архиереем. Прежде чем получить чин архимандрита, Юрлов был монахом в Троице Сергиевой Лавре, потом строителем в Астраханском Троицком монастыре, потом жил в Москве в Донском монастыре, в Ростове и, наконец, в Александро-Невском монастыре в Петербурге. После этого он был определен архимандритом в Переяславский Горицкий монастырь Рязанской епархии, а в 1727 году произведен в епископы Воронежские. Чистович, страницы 282-283. Когда взошла на престол императрица Анна, он почему-то не отслужил в скорости молебна. Кто-то из городских властей по неприязни к нему и донес на него в синод. Примечание. Чистович, рассказывая о волнениях и слухах в столице и в отдаленных концах России перед воцарением Анны Иоанновны, пишет, «Во время самого разгара толков и смут обнародован был манифест о смерти Петра II и об избрании императрицы Анны. В Воронеж пришел манифест 14 февраля. Местный вице-губернатор Пашков отослал его к Преосвященному Льву. Тот ничего не отвечал, а между тем на следующий день велел везде, где надо было, поминать имя государыни, поминать о благочестивейшей великой государыне нашей царице и великой княгине Евдокии Федоровне и о державе их, а потом о благоверных государынях цесаревне и цесаревнах. Так и сам он вспоминал на литургии по принятии святых даров в царских дверях. С того дня и в прочие дни воспоминание во всех церковнослужениях производимо было так же. Пашков 18 числа послал к нему с требованием объявить манифест по обычаю и назначить, когда этому быть. Епископ объявил, что церковного поминовения о государе-императоре и молебного торжества о ее императорском величестве, без присланного к нему о том особливого точного указа из синода, собой учинить опасен, рассуждая то, что, может быть, не сделается вперед другой какой отмены. Пашков донес об этом в Москву. За это ослушание Льва сочли государственным преступником и объявили приговор лишить его всего священнического и монашеского чина и предать на суд гражданский. И в конце концов было решено сослать его в крестный монастырь и содержать за караулом в келье неисходно, и никого к нему не допускать, и чернил, и бумаги для письма не давать. Смотри, Чистович, страница 283-289. Вот из-за этого и вышла вся беда. Прокопович его не жаловал, так как он был из дворян и мог ему быть помехой на пути, а кроме того был еще и в дружестве с архиереем из рода Дашковых, которых Прокоповичу хотелось стереть с лица земли. Примечание. Еще во время пребывания в Троице-Сергиевом монастыре Лев пользовался ближайшим руководством монастырского духовника и иеромонаха Георгия Дашкова, пишет Чистович. Когда Дашков стал ростовским епископом, Лев поселился у него. Во время объяснений Льва в синоде по его делу Дашков заступился за него и приостановил было его процесс. Льва решено было переместить в Астрахань на высшую степень. Смотри, Чистович, страница 285. Началось дело, пошли допросы, и кончилось тем, что Дашкова и Юрлова еще сколько-то архиереев растригли и разослали по разным монастырям отдаленным. Больше 10 лет томился Юрлов. Когда взошла на престол императрица Елизавета Петровна, то по милостивому манифесту подвели из ссыльных архиереев под прощение, которые перемерли, а Юрлова вернули, и все ему опять возвратили, потому что знали, что он страдал невинно. Хотели было опять его сделать где-нибудь местным архиереем, но он не пожелал и просил, чтоб ему дали какой-нибудь монастырь в Москве, где он и жил чуть ли не 15 лет. Вся Москва его очень чтила и уважала, он был точно истинный святитель и слуга Христов, человек умный и приятный. Много причинил вреда этот Прокопович, а все из-за того только, что опасался людей достойных, которые могли стать ему на пути. И чем же все это для него окончилось? Он умер, не дождавшись, чего так добивался, митрополитства, погубил премножество добрых и честных людей и оставил по себе очень нехорошую память. Теперь все это давно перезабыто, а кто помнил его время, не с похвалой, а с ужасом об нем отзывался. Примечание. Прокопович, воспользовавшись заступничеством Георгия Дашкова за Льва, оговорил первого перед Анной Иоанновной, и следствием этого было сначала издание указа, по которому Дашков увольнялся из синода, и вскоре против него было возбуждено судебное преследование. Поначалу наказание было очень мягким, за ним сохранялся сан епископа, и он определен был в Харьковский монастырь. Но, по словам Чистовича, Феофан продолжил преследование своего врага, организовав новое разбирательство, обвинение по которому гласило: «Георгия, лиша сана, сослать немедленно под крепкое смотрение в каменный Вологодский монастырь. Письма, какие будет писать или получать, отбирать у него и присылать в правительствующий сенат». Чистович, страница 285-292. Но этим Прокопович не ограничился. Дальнейшими его стараниями, посхимленного Георгия Дашкова, теперь Гедеона,

Этот эпизод был впоследствии подробно развернут Благово в его очерке, посвященном деду Янькову. Об очерке смотри в вступительной статье, страница 374. В конце того же года Александра Даниловича вызвали в Петербург и сделали прокурором в главной провианской комиссии. И он снова поселился в Петербурге, где в 1763 году родился у него еще сын Николай. Меньшая сестра Анны Ивановны, Марья Ивановна, после кончины своих родителей, жила частью у сестры, а когда та уехала в Белгород, то стала жить в доме у своей кузины Скавронской, жены графа Мартына Карловича, и из его дома вышла замуж за Николая Алексеевича Мамонова. Так как Яньковы были с хорошим состоянием, то Анна Ивановна, по совету мужа, и отказалась от своей части из отцовского имения в пользу сестры своей, Мамоновой. Брат Яньковой и Мамоновой, Семен Иванович, был женат на княжне Урусовой Анастасии Васильевне. Свадьба эта была в 1757 году в Москве, в доме у Александра Даниловича в Газетном переулке. Вероятно, посаженную матерью была родная тетка Соковнина, а посаженным отцом Александр Данилович. Сноска. В родословной Долгоруких Татищевы Иван Федорович и все его дети пропущены, и в родословной князей Урусовых Анастасия Васильевна не показана. Думаем, что она дочь князя Василия Алексеевича и сестра Анны Васильевны Зиновьевой. Анну Васильевну Зиновьеву, думаем, следует поместить в родословной издание «Русской старины» с ее мужем между номерами 56 и 57. Примечание. В первой части российской родословной книги П.В. Долгорукова во второй главе Татищевы названы 1801 Татищевы, страница 12, а на странице 223-230 помещен раздел «Графы и дворяне Татищевы». Журнал «Русская старина» регулярно помещал на страницах своих томов родословия. Перечень их смотри, систематическая роспись содержания русской старины, издание 1870-1884 годов, Санкт-Петербург, 1885, страница 135. Специальное родословие Татищевых появилось уже по смерти Благово. Речь идет о книге С.С. Татищева «Род Татищевых», 1400-1900, историка генеалогическое исследование, Санкт-Петербург, 1900 год. Здесь собраны более или менее обстоятельные сведения о 649 представителях рода в 16 коленах и даны краткие биографии представителей рода. В 1873-1875 годах отдельным изданием вышла двухтомная русская родословная книга, издаваемая редакцией «Русской старины», составленная князем Лобановым Ростовским. В ней Татищевы пропущены. Когда именно умер Семен Иванович и его жена, я не знаю. Но они жили долго, детей не оставили, и Татищевское имение, село Новое, перешло к Марье Ивановне Мамоновой, а после нее досталось ее дочери Анне Николаевне Неклюдовой. Сноска. Неклюдова Анна Николаевна, вдова генерал-майора, имела двух дочерей — Варвару Сергеевну за генерал-лейтенантом Владимиром Григорьевичем Глазенап, детей не было, и Марью Сергеевну за тайным советником Владимиром Николаевичем Шеншиным, три дочери и сын Сергий. По нерасположению к меньшей дочери Неклюдова отдала все свое имение, помимо ее чужим, детям своего зятя Глазенап. Ныне село Новое принадлежит Михаилу Владимировичу Глазенапу.